Глава 44. Жанну нашли через 3 дня. Эмиль бросил все силы на ее поиски, и так или иначе они увенчались успехом. Тем утром я вышла из детской, измученная бессонной ночью из-за младенческих колик, и увидела, что Эмиль варит кофе на кухне. «Доброе утро, Дина». Он снял турку с плиты, подождал, пока пенка осядет. Ночью он отоспался и выглядел лучше. Который час я не знала, но Эмиль готов с ног до головы. Чисто выбрит, даже волосы уложены, значит, скоро рабочее время. Доброе. Кофе? От солнечного света кухня сияла, и он прищурился. Я договорился с няней, тебе необходима помощь. По взгляду я догадалась, что паршиво выгляжу. Даже в оконном отражении было видно, что мне нужно поспать. Присядь. Эмиль усадил меня за стол, поставив передо мной белую чашку из фарфора. Я удивленно смотрела, как муж ухаживает за мной, пододвигает сахарницу, предлагает молоко. У нас серьезный разговор, или он подлизывается? Лицо замкнутое. Тот разговор о криминале мы так и не закончили. Он избегал темы, и я тоже. И сейчас не время. Знаю, что говорить бесполезно, пока Эмиль не решит проблему с Бестужевым. Значит, подлизывается. «Иван нашел Жанну». «Неожиданно», — сказал он, наливая кофе в чашку. «Она сняла квартиру в Северном. Не знаю, почему не уезжает, но факт». Я выронила ложку, которой хотела размешать сахар. «И что теперь?» «Пока установили слежку. Иван поехал за хозяйкой квартиры. Вечером будем брать». Эмиль влил молоко, как я люблю. Подобрал ложку и неторопливо размешал кофе. «Угощайся». «Я поеду с вами», – прошептала я. «Поэтому и говорю. Передохни, а мы пока все подготовим. Ты устала, Дина». Эмиль слегка улыбнулся, и я опустила глаза. Он так классно выглядел. Я будто перенеслась в первое утро после нашего знакомства. Глаза теплые. Конечно, это игра света и воображения. Но я видела, он хочет, чтобы простила. Даже кофе сварил. Странно, что цветов нет. Мы все еще живем в разных комнатах. Наша ссора переросла в холодную войну. Ты сожалеешь, Эмиль, я вижу. И не могу переступить через обиду, которую ты нанес, не задумываясь. Не ответив, я попробовала кофе. Еще секунду Эмиль смотрел на меня, уперев в бока руки, и зло отвернулся, когда раздался звонок в дверь. «Няня пришла», – буркнул он. Это оказалась улыбчивая девушка. Румяная, с мороза, жизнерадостная. В отличие от меня, из нее так и била энергия. Одновременно расныкался малыш, и я вынесла его, чтобы посмотреть, как она будет обращаться с ребенком. Она разделась, размотав с головы платок, подхватила маленького Эмиля, заверила, что все будет в порядке, и, агукая, унесла малыша в детскую. Из-за того, что с моим сыном чужой человек, сердце было не на месте. «У нее отличные рекомендации». Эмиль заметил, как я смотрю ей вслед. «Я подобрал ее через агентство. С ней останется Феликс. Когда нас не будет, опасаться нечего». Усталость валила меня с ног, но я успокоилась и прикорнула у себя в комнате, сумев, наконец, расслабиться. От недосыпа я почти не нервничала или не могла поверить, что уже вечером лицом к лицу встречусь с той, кто заварил эту кашу. Эмиль разбудил меня около 5. Зимой рано темнеет. Я еще толком не проснулась, когда мы спустились вниз. Охраной загрузили 3 машины, словно это охота на волков, а не на модель. В головном джипе на переднем сиденье обнаружился Андрей. «Привет», – сдержанно сказал он, обернувшись, когда я села назад. Эмиль был рядом, и мы обменялись только взглядами. Он еще занимался документами. Не будь тех проституток в ресторане, я бы все равно ушла. Дело не в них, а в том, что образ жизни Эмиля бил по нашему сыну. Кутаясь в меха, я созерцала вечерние и зимние горы, думая о крошечном комочке, который остался дома. У меня будет с кого спросить за фото, которые едва не довели меня до выкидыша. И за все остальное, если именно Жанна стравила авторитетов. В северный район я попала впервые. Она сняла квартиру в старо-бело-голубом панельном доме. Обычный двор, свободные места забиты машинами. Мы припарковались напротив, рассматривая светлую громаду дома. Все тихо. В сумерках уютно светились окна квартир, а ее были темными, кроме одной комнаты с включенным оранжевым торшером. Жанна дома. Идем втроем, решил Эмиль. Толпа ни к чему, здесь людно. Вряд ли модель что-то выкинет, но у нее может быть ствол. Я первый пойду, предложил Андрей. У меня глушитель. Она нужна мне живой. Андрей кивнул, облизнув губы. И это не укрылось от Эмиля. Ты что, нервничаешь? Да нет. Он раздраженно покачал головой. Просто не то что-то. Забудь. После армии у меня бывает. Идем. Мы выбрались из джипа. Эмиль забрал у Ивана ключ хозяйки и отослал охрану следить за подходами к дому. Мы шли по пешеходной дорожке, поскрипывая снегом. В приоткрытую форточку кто-то гремел посудой после ужина. На площадке еще визжали дети. Было странно представить в районе, где замерло время, столичную модель. Но, видимо, на это и расчет. По словам Эмили, она часто меняла квартиры. Ее носило из района в район. Даже сюда мы добрались по извилистой улице, которая далеко завела нас от центра. Она пряталась. И я не могла понять, почему не уезжала. Ей опасно возвращаться в Москву. Но кто-то из старых знакомых наверняка бы ей помог. Можно было уехать в Питер или за границу. Это не ее город, у нее здесь нет друзей. Как и я же, она здесь чужая. И все равно, она здесь. Что ее держит? Планы мести? Я хочу докопаться, зачем ей это было нужно. И если из-за нее разгорелась кровная война между Эмилем и Бестужевым, пусть за это ответит. Я первый. Перед подъездом Андрей расстегнул куртку, чтобы добраться до оружия в случае чего. Теперь и я это ощутила. Безотчетный страх, холодной змейкой скользнувший по спине. Мы поднялись на третий этаж, и Эмиль первым подошел к двери. Сунул ключ в замок и резко повернул. Громко, она бы услышала. Меня холодный пот прошиб, который тут же сменился злостью. Я опередила Андрея, почти оттолкнула. Пусть эта дрянь сначала увидит меня. Эмиль перестраховщик. Такие девушки, как Жанка, не умеют обращаться с оружием. Андрей вошел вторым. Эмиль, как хищник, последним словно хотел держать всех со стороны и под контролем. Первое, что меня поразило – аромат. В квартире приятно пахло ванильными благовониями. Темно, только из дальней комнаты исходит мягкий свет. Не чувствуя под собой ног, я быстро пошла туда. Иду и боюсь, даже дыхание перехватило. Открылся вид на комнату. На фоне персиковых штор на широкой кровати полулежала Жанна. Заслышав шаги, привстала и обернулась через плечо. Даже в постели она выглядела идеальной. Оранжевый торшер кидал блики на смуглую кожу, волосы сексуально растрепанные. На ней была бежевая комбинация из блестящей ткани вроде атласа с кружевными вставками. Как всегда красивая, словно готовится к гламурной фотосессии. Я остановилась как вкопанная. «Что ты здесь делаешь?» Пролепетала она. Рот приоткрылся, глаза стали большими. Ответить я не успела. Позади раздался отрезвляющий сухой звук взводимого курка. Я перестала дышать, скосив глаза в ту сторону. Левая часть тела, обращенная к невидимому стрелку, покрылась колючими мурашками. Но целились не в меня. В висок Андрею, который был на шаг позади. «Подними руки», — приказал незнакомый мужской голос. «Медленно сложи за головой. Не вынуждай в тебя стрелять, друг». Я скосила глаза сильнее, даже больно стало, и, наконец, рассмотрела его. В проеме за стеной стоял Александр Бестужев, такой же, как на фото.